Глава 33. Наутро все казалось не таким загадочным, каким виделось им вчера. По крайней мере, Жан-Пьер не думал о произошедшем, пока с утра в коридоре не увидел учителя, аббата Мартина. Он ускорил шаг, чтобы поскорее оказаться в классе. Камиль не успел рассказать Ирену. Они решили дождаться перерыва, чтобы остаться в классе и поговорить. Жан-Пьер пытался вспомнить свои мысли в то утро. Он не считал, что разговор, услышанный ими накануне, может вызвать у Ирена интерес и стать отправной точкой для новых приключений. Он не верил во что-то фантастическое и не чувствовал эйфории после очередной их затеи. Он знал твердо, что есть для него благополучие и радость. Единственное, что повлияло на его жизнь – собор. Благодаря ему дверь в мир фантазии не закрылась до конца. Поэтому вчера он не задумывался о том, что взрослые могут скрывать какие-то секреты. Жан-Пьер заинтересовался происходящим, но не более. Другое дело Ирен и Камиль. Камиль проснулся утром с твердым намерением узнать все, что скрывают эти темные личности. Он ждал перерыва, чтобы скорее поведать Ирену о случившемся в невозможно мрачных красках. Во время занятия Камиль смотрел на аббата Мартина с таким нескрываемым подозрением, что тот даже спросил, нет ли у Камиля к нему вопросов. Время тянулось не так долго, как того боялся Камиль, и вот, наконец-то, наступил перерыв. Он надеялся на то, что все ученики покинут класс, и они смогут остаться лишь втроем, но, как назло, этого не случилось. Жан-Пьер понял, что затевает Камиль, и поэтому поддержал идею выйти в коридор. Они отошли подальше от класса, чтобы им никто не помешал. В метре над головой Ирена в широкой металлической чаше на цепях слегка покачивался светильник, бросающий блики на его темные волосы и столь же темное одеяние. Выглядело это все жутковато. «Я вас слушаю», — поторопил Ирен в нетерпении. Камиль переступил с ноги на ногу, пытаясь начать рассказ, но Жан-Пьер взял ситуацию в свои руки. «Возвращаясь вчера в комнаты, мы с Камилем стали свидетелями одной необычной сцены. Аббат Мартин говорил с незнакомым человеком, как показалось нам, на странные темы. О каких-то тайных встречах, точнее, о встрече, которая не состоялась, но должна была состояться и на которую обязательно должен прийти этот незнакомец, а также о посвящении во что-то отца Ланса». Ирен слушал, насупившись, не отнимая рук от груди и глядя только на Жана-Пьера. Камиль испытывал непонятное для себя волнение. Ему не понравилась манера Жана-Пьера, который говорил коротко и по делу. «Там еще был пресвитер», — добавил он. «Да, там был пресвитер Ланс, но он не участвовал в разговоре, он ушел, как только мы их заметили». Камиль посмотрел на реакцию Ирена, но тот не выглядел впечатленным. Он глядел на лицо Жана-Пьера и молча его изучал. «Это сговор», — прошептал Камиль в нетерпении. «Они переманили Мартина на свою сторону, а теперь и самого пресвитера». «Отец, то есть пресвитер Ланс, не будет участвовать в подобном», — сказал Жан-Пьер с непоколебимой уверенностью. «Как ты можешь быть уверен в его чистоте, если тут замешан и Мартин?» «Аббат Мартин», — строго поправил его Ирен. В пяти шагах от Жан-Пьера слева прошли три ученика и скрылись в классе. Все замолчали и начали переглядываться. Первым нарушил тишину Жан-Пьер. «До вчерашнего дня я не знал о каких-то встречах. Я был уверен, что это тоже в порядке вещей». «Никаких встреч не бывает, разве что за обедом», — пояснил Камиль. «Здесь точно что-то нечисто, а если еще и пресвитер...» Жан-Пьер не хотел верить в то, что отец Ланс замешан в чем-то противном религии. Он помог ему, и теперь Жан не мог допустить его греховность. «Мне все ясно», — сказал Ирен после раздумий. «Кажется, в этот раз все очень серьезно». «Нужна слежка», — активно закивал Камиль. Жан-Пьер не понимал, шутят ли его товарищи на этот раз. Он считал все это абсурдом, хотя еще вчера не мог перестать вслушиваться в таинственную беседу между аббатом Мартином и незнакомцем. «Следить за учителем?» — спросил он настороженно. «Никакой слежки. Тут нужно подходить гораздо серьезнее, тем более все учителя и служащие, те, кто с нами сталкивался, знают о том, как мы любим совать нос куда не надо. Будем действовать обдуманно. Если нас обнаружат, заставят вступить в их тайное общество». «Какое тайное общество?» – вздохнул Жан-Пьер. «Это все домыслы. Разве епископ и пресвитер допустили бы?» «Ты думаешь, все так просто? Они тоже во всем этом замешаны», – констатировал Ирен. Это дело все больше и больше казалось Жану Пьеру наивной детской игрой. Он даже начал сомневаться, правда ли было что-то таинственное в этом разговоре. «Послушай, нам нужна будет твоя помощь», – сказал Ирен твердо. Камиль настолько переживал, что начал расчесывать ладонь левой руки, не спуская глаз с Жана Пьера. «Даже если все так, как вы говорите, какова цель нашей миссии? Если в этом деле замешан сам епископ, что мы сможем поделать?» Ирен отнял руки от груди и взглянул на потолок. «Мы просто повеселимся. Послушай, я уже все придумал. Первым делом ты должен будешь разузнать, привлекли ли они уже пресвитера. Ты имеешь доступ к его комнате, точнее, я видел, как ты заходил к нему дважды». Камиль ожидал ответа от Жана Пьера, пока тот переводил хмурый взгляд с одного на другого. «Послушай», — начал Камиль умоляюще, — «разве мы вчера не пришли к тому, что все игры начинают надоедать? Мы взрослеем, а чем дальше, тем труднее найти повод для веселья». «Мы не только повеселимся, но еще и узнаем их тайны. Вдруг то, что вы услышали вчера, вовсе не секрет?» Жан-Пьер слушал их аргументы, и волнение охватывало его все сильнее. Наконец он не выдержал и решил признаться. «Я не хочу в этом участвовать. Единственное, благодаря чему я здесь оказался, это помощь пресвитера. Я не могу следить за служащими и тем более лезть в их жизнь. Возможно, я зануда, но здесь я вам не помощник». Свет все так же падал на Ирена из-за спины, так что, когда он насупился, то стал выглядеть поистине угрожающе. «Можете просить меня о чем хотите, но не об этом», — подвел черту Жан-Пьер, а затем быстро вернулся в класс. У порога он обернулся посмотреть на друзей еще раз. Две темные, едва освещенные фигуры продолжали разговор без него. Уроки продолжались, но сегодня товарищи так к нему и не подошли. Пару раз он бросал на них взгляды, но они, казалось, даже не смотрели в его сторону. Жан-Пьер не боялся того, что упустит возможность учиться здесь, которую дал ему отец Ланс. Просто в нем проснулось неведомое до этого чувство, глупое и сложное для выражения, но он будто бы боялся собора. Вернее, он не хотел проявлять неуважение к собору и отцу Лансу. Если у собора и были какие-то загадки, то Жан не хотел лезть во все это. Конечно, ему было интересно, о чем на самом деле говорили взрослые, но это не меняло сути дела. Когда он играл на площади и смотрел на собор, рассматривал скульптуры на фасаде и пытался изучать его характер, он ужасно хотел прикоснуться к этой истории и узнать ее тайны. Сидя на площади, он не думал о том, что когда-то собор откроет ему свои двери, но это случилось. Жан терзался мыслями до вечера. Он отчетливо представлял, как сейчас его друзья играют во внутреннем дворе и жалеют, что не занялись чем-то более интересным. Он вдруг резко сел на кровати. Или они пошли подслушивать разговоры учителя и бродят где-то в поисках разгадок. Где они сейчас могут быть? «Ни за что не пойду за ними», — подумал Жан-Пьер. «Он ведь пообещал самому себе и собору». Вдруг в дверь тихонько постучали, и он, спрыгнув с кровати, побежал открывать. «Ирен и Камиль пришли извиняться. Они не смогли пойти без меня», — был уверен Жан. На пороге стоял отец Ланс. «Добрый вечер», — сказал мальчик, отводя взгляд, а затем прошел обратно в комнату. Пресвитер поздоровался и вошел за ним. «Сегодня ты один», — улыбнулся отец Ланс. «Да, я один». Острая досада кольнула его прямо в сердце. «Все-таки они справились без меня. Веселятся сейчас во дворе». «Я увидел твоих товарищей во дворе и решил наведаться. Все в порядке». «Ну, конечно, они во дворе. В конце концов, я сам виноват в том, что сижу тут один. Мне ваши развлечения и игры не нужны. Я ничего особенного не потерял». Отец Ланс удивленно поглядел на Жана Пьера, так как тот продолжал молчать. Наконец, Жан решился сказать. Он не мог врать или хитрить перед ним. «Мы повздорили. И ты винишь себя». Жан-Пьер удивленно уставился на отца Ланса. «Виноват и правда я. Ты в этом уверен? Если бы не я, разве винил себя? Ну, такое случается. При этом ты, скорее всего, винишь не только себя». «Наверное», — буркнул Жан-Пьер, присаживаясь на край кровати. «Видишь, не надо искать виноватых, так как это будет предвзятое мнение о ситуации». «Конечно, это будет предвзято, ведь я виню себя из-за своего жизненного опыта». В тот момент Жан-Пьер казался себе очень маленьким и несмышленным, а отец Ланс с изумлением размышлял о том, насколько гибок и развит ум мальчика. «Ты поступал, руководствуясь своим жизненным опытом, а винишь себя ты из-за плохого настроения в данный момент. Опыт не может влиять на вину». Жан-Пьер потерял нить размышления и задумался. Ему нравилось, что в этой маленькой комнате он разговаривает на такие личные темы с человеком незнакомым, но сыгравшим важную роль в его недолгой жизни, и не стесняется. А он ведь всегда считал себя очень стеснительным. Жан-Пьер поглядел на отца Ланса, устроившегося за маленьким для него письменным столом. «Так это и я должен буду извиниться?» — решил спросить он. Отец Ланс усмехнулся. «Да, тем более, если ты ясно видишь, что обидел их, но тогда у себя самого проси прощения за то, что считал виноватым». «Я не обижал их!» — взбунтовался Жан-Пьер. «Я говорил, что чувствую, просто они чувствуют по-другому, и тогда получилось, что я задел их». «Если им нравится то, что они чувствуют, то навряд ли их обидит твое неодобрение». «Во мне нет неодобрения», — вздохнул устало Жан. «Если только непонимание». «Непонимание даже хуже неодобрения. Если неодобрение — это принятие чего-либо без должного интереса и согласия, то непонимание — это полное отрицание». «Я не отрицаю полностью, просто мне важно сохранить свое, а им свое. И мы друг друга не понимаем». «Так они тоже сказали, что не понимают тебя?» «Нет, они такого не говорили». Оба замолчали. Отец Ланс сидел и улыбался, восхищенно глядя на мальчика. Тем временем Жан-Пьер глубоко задумался. «С чего я взял, что все так трудно?» «Спасибо», — сказал он пресвитеру и скромно отвел взгляд в сторону. «Ты можешь извиниться, если этого просит твоя душа. Не думай над тем, требуется извинение или нет. Делай, если хочется». Жан-Пьер молчал. «Вы вчера видели художников?» — напомнил вдруг отец Ланс. «Да!» — воскликнул Жан и полез в ящик стола. «Мне подарили это!» Он сунул маленький рисунок собора в руки пресвитера. «Это была девушка», — признался он, продолжая глядеть в пол. «Она хотела, чтобы частичка ее осталась в соборе, поэтому я думаю, то есть, может, вы заберете рисунок, чтобы хранить в каком-то особом месте». Отец Ланс внимательно поглядел на мальчика. И снова этот изучающий взгляд, от которого Жан-Пьер сразу терялся и не знал, куда себя деть. «Думаю, лучше, если он будет храниться у тебя», — сказал он и положил рисунок на стол. «Спасибо», — сказал Жан-Пьер еще раз, радуясь от того, что картинка осталась с ним. «Как твоя учеба? Тебе ничего не нужно?» «Все в порядке, спасибо большое». «Я уезжаю в среду и вернусь только на следующей неделе, так что в случае чего обращайся к Луи». «Уезжаете?» – удивился Жан-Пьер, не придав сказанному значения. «Да, мы с аббатом Мартином и еще парой людей должны будем отправиться по важным делам». Жан-Пьер все сразу понял. «После встречи в четверг», – говорил учитель вчера незнакомцу. «А кто еще едет?» «Ты с ними не знаком», — сказал растерянный отец Ланс. «Они служат в восточном крыле». «Надо было спросить, сколько их и никто именно», — с ужасом подумал Жан. «Понятно», — нашелся он, чтобы ненароком не выдать отцу Лансу свой излишний интерес к этому делу. Пресвитер подумал о том, что бедный мальчик боится потерять и его, поэтому решил как-то успокоить. «Ничего важного, мы вернемся быстро». «Вы едете далеко?» — не выдержал Жан-Пьер. «Мы не покинем города. Аббатство Валь-де-Граас в соседнем округе». Жан-Пьер лихорадочно пытался вспомнить подобное название, но ничего такого раньше не слышал. Одна яркая мысль промелькнула вдруг в его сознании. «Знает ли отец Ланс настоящую цель поездки?»